как тихо! — негромко проговорила Ольга. — Не стреляют, — согласился Сергей. — Гвоздик, — сказала она и засмеялась. — Какой гвоздик, — не понял он. — Я где-то читала или слышала. Люди бывают двух видов. Одни после пожара, когда сгорел их дом, ходят по пепелищу и вспоминают. Вот здесь был шкаф, а здесь столовый гарнитур, и волосы на себя рвут. А есть другие. Нашел в зале гвоздик и радуется, хоть гвоздик сохранился. Или еще что. Не о потерянном горюют, а радуются тому, что осталось. Вот я и говорю. Тишина — гвоздик. А не стреляют — это очень хороший, прекрасный гвоздь. «Спи, гвоздик», — проговорил Сергей, но ответа не услышал. Ольга уже спала. И хорошо, что спала. И хорошо, что не могла видеть лица мужа. Оно словно окаменело. По скулам ходили желваки, волна унижения и ярости вновь захлестнула его, как в тот момент, когда он швырнул на стол командующего армией свои офицерские погоны и боевые награды. Суки! Утром он отыскал в чулане старую отцовскую телогрейку, рабочие штаны и резиновые сапоги. По просьбе Ольги затопил печку, натаскал воды в ведра и в выворку. Когда вода согрелась, Ольга закатала до колен тренировочные штаны и принялась за генеральную уборку, а сам Сергей собрал по закуткам инструмент, наточил топор и ножовку и взялся менять сгнившие ступеньки крыльца и половицы в горнице и на кухне. Слух о возвращении Сергея быстро облетел всю деревню. Приходили соседки, бабы Клавы и тети Маруси, которые знали Сергея с рождения, приносили молоко в трехлитровых банках и куриные яйца в холщовых, чисто выстиранных тряпочках. Знакомились с Ольгой, протягивая ей руки лодочкой. От денег за молоко и яйца отмахивались, даже обижались, когда Ольга настаивала. Расспрашивали, что да как, да надолго ли, приехали. Узнав, что надолго, понимающе кивали, на словах одобряли, но в выражении лиц без труда угадывалось сочувствие. Редко кто, уехав из Затопина, возвращался сюда, разве что те, у кого ничего с городской жизнью не вытанцевалось. Видно, и у этого молодого соседа тоже. К обеду подкатил на Беларуси с тракторной тележкой одноклассник Сергея Мишка Чванов. Пьяный, дальше некуда. Радостно заорал, затискал Сергея с Ольгой, сразу перешел на «ты», замахал бутылкой столичной и потребовал закуси, стаканы. Да не в дом, а во двор, на бревнышки налил доверку, предложил: «Давай, Серега, за тебя, друг, со свиданьицем!» Хлопнул водяры, крякнул, загрыз коркой и тут только увидел, что Сергей к своему стакану даже не прикоснулся. «А ты че? Давай, выдыхается продукт!» «Я не пью», — объяснил Сергей. «Как? Совсем?» «Совсем». «Да ты... вот даешь! Да как же так? Совсем-совсем?» «Да, совсем». «Ну ты... а... вот скажи кому... да это ж... ё-моё, совсем! Нет, а вот дела! Зашился, что ли?» «Нет». «И не принимаешь?» «Не, ну вообще! Надо же, я тебе доложу, полный отпад! Я тебе собаку подарю!» Неожиданно предложил он. «Какую собаку?» — не понял Сергей. «Кобелька! У меня сучка давеча ощенилась. Порода — ух! Почти овчарка! Если не пьешь, так пусть хоть у тебя собака будет!» Сергей так и не понял, какая связь между выпивкой и собакой, но Мишка и сам этого, похоже, не понимал. Он допил водку из Сергеева стакана, взгромоздился на Беларусь и укатил так же неожиданно, как и появился. «Как же он поедет?» — встревожилась Ольга. «Он же совсем пьяный, свалится в канаву!» Мишкин Беларусь лихо перемахнул кювет, отделяющий проселок от съезда в деревню, потеряв при этом тележку. Но он даже и не заметил этого и покатил дальше, к видневшимся вдали строениям свинокомплекса. Еще через час возле пастуховской избы остановился УАЗик председателя местного колхоза, ныне акционерного общества. Семен Фотиевич Бурлаков и раньше был председателем колхоза, еще когда Сергей в школе учился. За это время он стал словно ниже ростом, разбух, Крупное круглое лицо его стало еще круглее от болезненной рутловатости. Он обнял Сергея, обдав его ядреным духом старого перегара, круто разбавленного свежачком, самогонкой или столичной, познакомился с Ольгой, солидно пораспрашивал, что и как, а потом предложил: «Начальником машинного двора к нам пойдешь?» «Нет», — сказал Сергей, — «у вас там такая пьянь, что и сам сопьешься». «Пьянь — это есть», — согласился Бурлаков. «Что есть, то есть, не буду скрывать. А главным инженером ко мне?» «Я же в сельском хозяйстве ничего не понимаю». «В сельском хозяйстве, Серега, никто ничего не понимает. А кто понимает, тем Бог рогов не дает. Вникнешь? Парень грамотный, в технике разбираешься, в вопросах снабжения тоже как-нибудь разберешься. Зарплаты у нас, прямо скажу, небольшие. Но и другое скажу, не пожалеешь». «Понял. В общем, вечерком заеду, посидим за бутылочкой, обмозгуем. Согласен?» «Не нужно, дядя Сеня, ко мне заезжать. Не получится из меня главного инженера и снабженца. Да и не пью я». «Совсем?» — поразился Бурлаков, и Сергей подумал, что и он сейчас подарит ему собаку. «А с папаней твоим мы...» «Да... это сложно, не впишешься в коллектив. А впрочем, в общем, подумай, а надумаешь? Приходи,